Позвонив в 11-ю квартиру, я сразу же услышала женский голос. «Кто там?» «Юлия Константиновна?» — уточнила я, прежде чем представиться. Дверь открылась на ширину цепочки, и маленькая седая старушка спросила заговорщическим тоном. «Да, это я. А ты от кого?» «От Ольги Верещагиной», — полушепотом ответила я. «Тогда проходи. Значит, ты от Олечки. Хорошая она была девочка, аккуратная. Замуж вышла и съехала. Знаешь, после нее у меня одна студентка жила, та безалаберная была, но тоже замуж выскочила. Теперь у меня женщина с ребенком живет, так что сдала я уже комнату. А хочешь, я порекомендую тебя своей приятельнице. Будешь там жить одна, сама себе хозяйка. Правда, там тебе жилье дороже станет. У тебя как с деньгами?» «Нормально». «Тогда сейчас я тебе адресок напишу». Из уважения к почтенному возрасту предприимчивой бабули я решил сразу же объяснить, что мне на самом деле от нее надо. «Юлия Константиновна, вы меня извините, но, честно говоря, я не нуждаюсь в жилье. Мне просто с вами поговорить надо. Я частный детектив». «Частный детектив?» — повторила хозяйка. Немного подумала и сказала. «Ну, разувайся, раздевайся, вот сюда вешай свое пальтишко и проходи в мою комнату. Поговорим. Я охочая до всяких разговоров. Комнатку вторую сдаю не ради денег, а ради общения. Люблю с молодежью поговорить. Садись сюда. Тебя как звать-то?» «Таня». «Слушаю тебя, Таня. Что случилось-то?» «Юлия Константиновна, а вы общались с Олей после того, как она от вас съехала?» «Нет. А что ж такое случилось? Почему ты мне ничего толком не говоришь?» «Дело в том, что Ольга пропала. Александр Станиславович нанял меня, чтобы я ее нашла». «Кошмар какой! Как это Олюшка пропала? Они с доктором поссорились, что ли? А он мне так понравился, такой обходительный, внимательный». «В том-то и дело, что нет. Ольга ушла утром на работу и исчезла». «Вот горе-то какое!» – запричитала старушка. «Может, под машину попала? Вот так с моей соседкой случилось?» «Нет, здесь что-то другое. Есть подозрение, что она уехала домой, туда, откуда приехала. Вы, случайно, не знаете, где Ольга раньше жила?» «Сейчас посмотрю, у меня все записано. Я у всех квартирантов сразу беру паспорта и собственноручно записываю все данные в тетрадку. Минуточку, все сейчас прояснится». «Хорошо, что ты догадался ко мне зайти». Бабуля открыла ключом дверцу серванта и достала оттуда большую коробку из-под шоколадных конфет, а уже из нее общую тетрадь. «Это мой архив. Сейчас очки надену. Ой, как же это, я сразу не заметила». «Что такое? Что случилось?» «Здесь целый лист вырван, а я сразу и не заметила. Открыла новую страницу и записала Лариску. А потом Людмила с Ванечкой. Можно я посмотрю?» «Гляди. Раз ты детектив, можешь шею высмотришь». Бабуля протянула мне свою заветную записную книжку. Один лист, и как раз с паспортными данными Верещагиной, там действительно отсутствовал. И это наталкивало на определенное размышление. Не могло быть такого совпадения. Но на всякий случай я спросила: «Юлия Константиновна, как вы думаете, Ольга или кто-то другой мог вырвать этот лист?» «Исключено. Ты же видела, что я закрываю ящик на ключ? И комната эта всегда на замке, если меня дома нет. Богатства, конечно, у меня нет, но все же». «Тогда кто вырвал лист?» «Ума не приложу». «Юлия Константиновна, может быть, вас кто-то попросил уничтожить данные об Ольге?» «Ты думаешь, что говоришь-то?» — возмутилась бабуля. «Думаю, в жизни всякое случается». Юлия Константиновна посмотрела на меня, потом полистала свою тетрадку, немножко подумала и выдала совсем не глупую мысль. «Замок у меня на двери, конечно, простенький. Язычок ножом поддеть можно, а сервант и вовсе булавкой открыть. Сама как-то так делала, когда ключ затерялся. Только зачем Оля это сделала? Она такой порядочной мне показалась. Скромная, аккуратная, добрая. А как она вас нашла? Это не она меня, это я ее горемычную нашла на вокзале. Когда у меня комнатка освобождается, я на вокзал езжу и присматриваю себе очередную жиличку. У меня глаз наметанный. Я сразу вижу, кому податься некуда и кто без особых запросов. Не все жильцы хотят с хозяевами жить. Да, она стояла около справочного бюро. В глазах такая безнадежность, такая тоска. Я подошла к ней, предложил ночлег. Ольга и согласилась. Так, может быть, вы помните, откуда Верещагина приехала? Издалека. То ли с Сибири, то ли с Урала, запамятовала. Откуда у меня только жильцы не останавливались? Даже с ближнего зарубежья. А к Верещагиной кто-нибудь приходил сюда, звонил? Или, может, она кому-нибудь по междугородке звонила из вашей квартиры? А квитанция где-нибудь завалялась? Не, у меня домашнего телефона не имеется. Дом-то под снос. Есть сотовый, сын мне его купил и оплачивает. Но я его никому из жильцов не даю. Ольга ничего не говорила мне о своем прошлом, как ее не расспрашивала. Что-то в ее жизни такое случилось, о чем она вспоминать не хотела, даже боялась. Разве она не от мужа тирана сбежала? От мужа, удивилась Юлия Константиновна. Ни о каком муже Олюшка мне никогда не говорила. Да и штампа в паспорте у нее, кажется, не было. Но, возможно, я что-то опять запамятовала. Так о чем тогда вы с ней разговаривали, если не о муже? А о чем придется? Сериалы обсуждали, кулинарные рецепты. Она меня манты научила делать. А вообще-то Ольга с утра до вечера работала. Приходила вечером и с ног валилась. Где же она так уставала? В парикмахерской, что ли? Нет. Ольга поначалу уборщицей работала в трех местах. Денег немножко подкопила и пошла на курсы этих самых, ну, как их? Маникюрш, подсказал я. Точно, маникюрш, закивала головой Юлия Константиновна. А что это за курсы? Где они находятся? Вы, случайно, не знаете? Не, не знаю. Где-то в центре. Значит, закончила она эти курсы, но на работу не сразу по этой специальности устроилась. Опыта нет. Вот и брать никто не хотел. Потом все-таки нашла местечко, но далековато от дома. Зато там она с доктором и познакомилась. Я так радовался за нее, так радовался. А тут такая беда. Куда же она пропала? Ты уж, дочка, ищи ее, пожалуйста. Интересно, а я что делаю? Мы поговорили еще немножко с квартирной хозяйкой, и я ушла, теряясь в догадках. Новые факты давали обширные возможности для самых разных предположений. Ну, правда, что могло заставить 30-летнюю женщину так круто изменить свою жизнь? Наличие мужа-тирана, со слов бабули, не подтвердилось. Значит, Ольга врала Писаренко. Но почему? Возможно, потому что не хотела выходить за него замуж. Если в ее паспорте не было штампа о регистрации брака, это ровным счетом ничего не значит. Мог существовать гражданский муж, любовник, бойфренд, неважно, как его назвать. Главное, что Верещагина могла к нему вернуться. Чушь. Ольга приехала в чужой город без копейки, в кошельке, без профессии, словно спасалась от кого-то бегством. Но и в Тарасове ей, кажется, было неспокойно. Не исключено, что Верещагина почувствовала, ей наступают на пятки, и скрылась, не предупредив даже Писаренко. А чтобы ее не нашли, она подчистила следы. Куда же она отправилась? Россия – страна большая, поэтому шансы найти ее очень малы. Засядет Оленька в каком-нибудь Малоклоповницке, поживет там немного, а потом переедет в Староконюшенск, оттуда еще куда-нибудь подальше, и мне придется искать ее до самой пенсии. А, возможно, Верещагина уже нашел кто-то другой и увез обратно на Урал. Или вообще убил. Таня, Таня, что это за пессимизм такой? Рано паниковать, рано. Садись в машину и отправляйся на улицу Бабушкина. Возможно, именно там ты найдешь ключ к этому расследованию. Если клиент считает, что Ольга 3 дня вела себя подозрительно, значит, стоит уделить этому факту внимания.